Часть третья. Глава 42. Не дозвонившись до Лори в среду утром, Сара вновь позвонила Сюзан Граймс. «Я попрошу вас оставить на двери комнаты Лори записку, чтобы она позвонила мне на работу. Это очень важно». В 11 часов раздался звонок Лори из полиции. Сара оцепенела. Несколько драгоценных минут ушло на то, чтобы дозвониться доктору Карпентеру, рассказать ему, что произошло, и попросить его связаться с доктором Доннелли. Схватив пальто и сумочку, она бросилась к машине. Полтора часа дороги в Клинтон показались сплошным кошмаром. В ее ушах звучал сбивчивый, полный ужаса голос Лори. «Сара, профессора Гранта нашли убитым. Они думают, что это сделала я. Они арестовали меня и привезли в полицию. Мне разрешили сделать только один звонок». «Как он умер?» было единственным, что она спросила. Ответ был ей известен заранее. Эллен Грант был зарезан. «Боже, Господи милосердный! Почему?» Когда Сара приехала в полицейский участок, ей сказали, что Лори допрашивают. Сара потребовала разрешения увидеться с ней. Дежурный лейтенант знал, что она была помощником прокурора. Он с сочувствием посмотрел на нее. «Мисс Кэньон, вы же знаете, что единственным человеком, кто может быть допущен на допрос, является ее адвокат». «Я ее адвокат», — сказала Сара. «Вы не можете. С этой минуты я ухожу в отставку. Вы можете быть свидетелем того, как я сообщу об этом своему руководству по телефону». Допрос проходил в маленькой комнате. Установленная в ней видеокамера была направлена на Лори, которая сидела на расшатанном деревянном стуле, неподвижно глядя в объектив. Возле нее стояли два детектива. Увидев Сару, Лори бросилась к ней. «Сара, это какое-то безумие. Мне ужасно жаль профессора Гранта. Он был так добр ко мне. Вчера я на него очень разозлилась из-за этих писем. Он думал, что это я их написала. Сара, скажи им, чтобы они нашли того, кто писал их, ту сумасшедшую, которая наверняка и убила его». Она разрыдалась. Сара прижала голову Лори к своему плечу, инстинктивно покачивая ее, едва отдавая себе отчет в том, что так делала их мать, когда пыталась их успокоить в детстве. «Сядь, Лори», — строго произнес молодой детектив. «Она подписала свидетельское обязательство», — сказал он Саре. Сара усадила Лори на стул. «Я останусь здесь с тобой. Я не хочу, чтобы ты отвечала сейчас на какие бы то ни было вопросы». Опустив голову, Лори закрыла лицо руками. Ее волосы свесились вперед. «Можно мне поговорить с вами, мисс Кэньон? Меня зовут Фрэнк Ривз». Сара вспомнила этого пожилого детектива. Ривз давал показания на одном из процессов. Он отвел ее в сторону. «Боюсь, что здесь не может быть никаких сомнений. Вчера она угрожала профессору Гранту. Сегодня утром, еще до того, как его тело было найдено, она во всеуслышание заявила студентам, что он мертв. Нож, который, судя по всему, был орудием преступления, найден у нее в комнате. Лори пыталась отстирать свою одежду и постельное белье, но на них обнаружены едва заметные пятна крови. Лабораторная экспертиза окончательно подтвердит это». «Сара». Сара резко повернулась. Это была Лори. Однако в то же время на стуле сидела не Лори. Выражение ее лица изменилось и стало совсем детским. Она говорила голосом трехлетней девочки. «Сэву, я хочу своего медвежонка!» Так звала ее совсем крошечная Лори. Сара держала Лори за руку, когда ей было предъявлено обвинение. Судья назначил залог в 150 тысяч долларов. «Через несколько часов я заберу тебя отсюда», — пообещала она Лори. С мучительной болью Сара смотрела, как уводили в наручниках ничего не понимающую Лори. Грег Беннет зашел в здание суда, когда она оформляла документы на поручительство. «Сара!» Она подняла на него глаза. Он казался не менее потрясенным и подавленным, чем она. Они не виделись несколько месяцев. Лори когда-то была так счастлива с этим приятным молодым человеком. «Сара, Лори не способна причинить кому-то зло. Должно быть, с ней случилось что-то неладное. Я знаю. При защите нужно делать упор на невменяемость. Невменяемое состояние в момент убийства». Говоря это, Сара вспомнила всех защитников, которых она разгромила в суде, когда они пытались прибегнуть к этой стратегии. Это срабатывало очень редко. В лучшем случае добивались замены смертной казни более мягким приговором. Она почувствовала на своем плече руку Грега. «Похоже, тебе не помешало бы выпить кофе», — сказал он ей. «Ты по-прежнему пьешь черный?» «Да». Когда она заканчивала писать последнюю страницу ходатайства, Грег вернулся с двумя чашками горячего кофе. Потом он вместе с ней подождал, пока документы проходили оформление. «Он такой хороший парень», — думала Сара. «Почему Лори влюбилась не в него? Почему в женатого мужчину? Может, она выбрала Эллена Гранта как человека, способного заменить ей отца?» Когда прошел шок, Сара подумала о профессоре Гранте. Она вспомнила, как он бросился к Лори, когда она упала в обморок. Неужели он так тонко пытался увлечь ее? Увлечь ее, когда та была вне себя от горя? Сара вдруг отдала себе отчет в том, что она продумывает вероятные варианты защиты. В четверть седьмого Лори была выпущена под залог. Она вышла из тюрьмы в сопровождении надзирательницы, но когда увидела сестру и Грега, у нее подкосились ноги. Он бросился к ней, чтобы поддержать. Когда Грег подхватил ее, Лори застонала, затем вдруг закричала: «Сара, Сара, защити меня от него!»